Они сидели, болтали или просто задумчиво глядели в пространство. Среди гостей в дальнем конце зала я заметила острое Ньюхена. Он говорил, поднося ко рту нечто напоминающее граммофонную трубу, присоединенную при помощи гибкого бронзового шланга к полу. Я попыталась было привлечь его внимание, но в это мгновение... «Пожалуйста, нарисуй мне барашка», — произнес чей-то голосок рядом со мной. Я опустила глаза и увидела мальчика лет максимум 10. Золотые волосы велись крупными кольцами, а пристальный взгляд выводил из равновесия, чтоб хуже не сказать. «Пожалуйста», — повторил он, — «нарисуй мне барашка». «Лучше сделай, как он просит», — послышался рядом знакомый голос, — «иначе в жизни не отстанет». Это была мисс Хевишем. Я послушно и старательно изобразила барашка, протянула листок мальчику, и он отошел, весьма довольный результатом. «Добро пожаловать в Беллетрицию», — сказала моя наставница, все еще прихрамывающая после полученной на распродаже травмы. Она снова облачилась в потрепанный подвенечный наряд. «Незачем представлять тебя всем сразу, но кое с кем тебе познакомиться не мешает». Она взяла меня под руку и подвела к строго одетой даме, которая присматривала за слугами, раскладывающими по тарелкам еду. «Это миссис Джон Дэшвуд. Она любезно позволила нам собраться в ее доме. Миссис Дэшвуд. Это четверг, но не тот. Мой новый стажер». Миссис Дэшвуд изящным жестом протянула мне руку, я пожала ее, и миссис Дэшвуд вежливо улыбнулась. «Добро пожаловать в Норленд-парк, мисс, но не тот. Вам повезло, что вашей наставницей согласилась стать мисс Хевишем. Она редко берет учеников. Но скажите мне, поскольку я не очень знакома с современной литературой, из какой вы книги?» «Я не из книги, миссис Дэшвуд». Хозяйка поместья несколько мгновений недоуменно смотрела на меня, затем заулыбалась еще любезнее, взяла меня под руку, пробормотала мисс Хевишем нечто вроде «как я польщена» и повела меня к чайному столику. «Как вам понравился Норленд, мисс, но не тот?» «Здесь очень мило, миссис Дэшвуд. Позвольте предложить вам отбивную гунделяк», — произнесла она с явным волнением, подавая мне тарелку и салфетку. «Или, может быть, чаю?» «Нет, спасибо». «Перейду сразу к делу, мисс, но не тот. Похоже, вам не терпится». Она украдкой огляделась и понизила голос. «Неужели все в вашем мире считают, что мы с мужем поступили так жестоко, лишив девочек и их мать наследства Генри Дэшвуда?» Она смотрела на меня так серьезно, что мне стоило немалого труда сдержать улыбку. «Ну...» — начала была я. «О, я так и знала!» — ахнула миссис Дэшвуд. Она театральным жестом прижала руку ко лбу. «Я говорила Джону, что нельзя так поступать. Полагаю, нас там предают символическому сожжению, поносят наши поступки, обрекают вечному проклятию?» «Вовсе нет», — ответила я, пытаясь утешить ее. «Не лишивы девочек и их мать наследства, сюжету просто не на чем было бы развиваться». Миссис Дэшвуд извлекла из-под манжеты платочек и промокнула им совершенно сухие глаза. «Вы совершенно правы, мисс, но не тот. Спасибо вам на добром слове. Но если при вас кто-то станет плохо отзываться обо мне, прошу вас, объясните, что решение исходило от моего мужа. Я пыталась остановить его, поверьте». «Конечно», — заверила я ее, затем извинилась и отправилась искать мисс Хевишем. «Мы называем это синдромом второстепенного персонажа», — объяснила мне наставница, когда я нашла ее.